Святослав Викторович, Кто говорит? это от петуха. А что тебе не спится-то, ебаный в рот? Но вы же говорили, что вы встаете очень рано. Ну так нехуй мне звонить, ты же мне нахуй не нужен. Святослав Викторович, давайте поженимся. У меня на тебя хуй не встанет. А у меня... Да, я слушаю вас, алло. Ты глотаешь, когда тебе дросит в лицо? Я тебе в рот насу, ты понял, пидор? А какой на вкус?